Глава 41. Злата. «Не хочу», — едва слышно выдохнула, но Руслан все равно услышал. «Есть такое слово «надо», — ответил и поправил галстук с абсолютно непроницаемым лицом. Я даже поежилась и печально вздохнула. Снова эта маска отчужденности, как будто подменили человека. Может, у него действительно есть брат-близнец, такой холодный, равнодушный и порой даже пугающий своим безразличием. А я влюбилась в другого, нежного, заботливого и... Черт, даже самой не верится. За 2 дня, что мы провели с Русланом вместе, он показал себя совсем с другой стороны. Я местами терялась, так неожиданно звучали его предложения, комплименты, и даже улыбка была натуральной, не на показ, а исключительно для меня. Нафантазировал я что-то. Совсем увлеклась, забыв на время, кто передо мной. «Я решаю чужие проблемы», — то и дело напоминал мой многострадальный мозг слова мужчины. «Чтобы я периодами с небес на землю спускалась». Но как же хотелось в этих облаках-то повитать. Желательно подольше. Лучше вообще на грешную землю не возвращаться. Проблемы, долги, завещания — все это казалось таким далеким, когда рядом Руслан. Точнее, мы вдвоем. Но что странно и слишком неожиданно, он мне нравился любым. И даже вот таким, как сейчас. Но особенно тем, которым был все эти дни. С огнем в глазах, без привычной чопорности. Мне действительно казалось, что я счастлива. Пока вчера вечером Руслан не сказал: «Мы завтра уезжаем». И все. Никаких подробностей. Сердце, кажется, сразу перестало стучать, а потом загрохотало в висках. «Куда?» — поинтересовалась, не узнавая своего голоса, и тут же меня посетила страшная догадка. «Ты хочешь отдать меня Сене?» «Ну а что? Развлеклись, да и ладно. Наше устное соглашение никаких гарантий не дает, хоть мы и скрепляли его долго и с удовольствием». Руслан так на меня глянул, что я чуть не подавилась поздним ужином. Покраснела точно. И даже глаза потупила, уставившись в тарелку. «Я никогда не нарушаю договоров», — напомнил мне о нашем соглашении и намеренно сделал паузу. «И тебе советую взять это на заметку», — добавил, заставляя меня своими словами поднять глаза. «Но в одном ты права, Злата. С Сеней нам, возможно, придется встретиться раньше обозначенного срока». Теперь я чуть вилку не уронила. «Не хочу. Лучше остаться здесь, с Русланом. Уютно, надежно и... вкусно». Я машинально замотала головой, потому что не хотела возвращаться в тот дерьмовый мир к тем чертовым шакалам. Ненавижу их всех. И не желаю даже слышать. Удивительно, но Руслан не стал останавливать зарождавшуюся истерику. Просто смотрел на меня преподавательским взглядом, как будто ожидая, смогу я защитить курсовую или провалю. Пристально, изучающе, даже, можно сказать, осуждающе, заранее вынося вердикт. Я не провалила. Удивила, наверное, в очередной раз своего спутника. Сжала кулаки под столом, ногти впились в кожу, и боль отрезвила. Я вскинула подбородок, сделала глубокий вдох и выпалила: «Рассказывай». «Позже», — отрезал Руслан и кивнул с ухмылкой. «Не хочу портить тебе аппетит». Но попыталась возразить, да только не на того нарвалась. «Обещаю». Вот и все. Я думала, это конец. Но потом была ночь, когда этот мужчина становился другим. Так целовал, так ласкал, так касался. Но сейчас ко мне снова подбиралось отчаяние. Только я держалась. Пусть с каждым шагом к машине ноги становились ватными, а руки слегка подрагивали. Нет, Руслану я, конечно, доверяла. Да и его рассказ, пока мы ехали до города, впечатлил. И не только из-за его слов о том, что договоры он не нарушает. Мне совершенно не хотелось возвращаться домой, где могли поджидать люди Сени. А если мой женишок уже нашел сейф? А, соответственно, и документы? Я тогда даже и не знаю, кто мне уже поможет. Поэтому и хотела остаться в этом уютном уголке, оторванная от всего мира. Посмотрела на Руслана, и внутренний голос печально вздохнул. «С ним ты хотела остаться?» Я даже спорить не стала. Чего уж бежать от очевидного? Раз призналась себе, что нравится он мне любым, даже холодным и отчужденным, то грех теперь сопротивляться. Попалась. С головой. Интересно, а я ему хоть чуточку нравлюсь? И чем ближе мы подъезжали к городу, тем нервознее я становилась. Мне бы хладнокровие Руслана, точнее, умение так держать себя в руках и не реагировать ни на чье мнение, а уж тем более угрозы, пока я в безопасности. А дальше? Я покосилась на мужчину и, чтобы отвлечься от грустных мыслей, поинтересовалась. «Думаешь, все пройдет гладко?» «В данном случае не угадаешь», — ответил он расплывчато. И не врал. И всех карт не раскрывал, хотя наверняка просчитал не один вариант. Я снова не выдержала. «А если нас просто грохнут?» И тут же прикусила язык. «Ну и жаргончик у меня становится, хотя в моем положении некоторые из катушек слетают или сами бросаются с 9-го этажа, уходя от проблем. Я не готова. Да и жизнью дорожу. Особенно сейчас, когда вроде как свет в конце туннеля показался. И не так страшно уже, как было раньше. Особенно, когда Руслан усмехается, хоть и не весело, а мужские пальцы касаются моей ладони. Девочка, ты точно боевиков пересмотрела? Куда там Голливуду, когда жизнь иногда покруче любого боевика?»